воспитанию культуры и поведения и хорошего вкуса, уважение к правилам социалистического общежития, ознакомление с приемами самообслуживания. Проявление большой самостоятельности в быту – естественное желание каждого ослепшего. Но для практического осуществления этой цели от слепого требуется более высокая степень организованности, чем от зрячего. Поскольку он не может определять местоположение предметов и различать их с помощью зрения, ему необходимо организовать четкую систему хранения своих вещей, рабочих инструментов, продумать определенную систему работы. Каждая вещь должна храниться в отведенном для нее месте. Это позволит легко и быстро найти ее в любой момент. Зрячим членам семьи и товарищам по работе не следует перекладывать и переставлять вещи и предметы с привычного для слепого места, не предупредив его об этом. Слепой, не подозревая, куда переложена его вещь, может долго ее искать и напрасно нервничать. Слепому надо смириться с тем, что ему придется выполнять большую профилактическую работу, чем раньше. В частности, по уходу за квартирой, одеждой, обувью, лишний раз тряпкой или щеткой провести по одному и тому же месту, лишний раз почистить одежду и обувь, чтобы быть уверенным, что они содержатся в полном порядке. Незрячий, естественно, выделяется из общей массы людей. На него больше обращают внимание. Поэтому незрячий должен быть опрятным, всегда следить за собой. Опрятность придает чувство уверенности и вызывает доброжелательное отношение окружающих. Очень важное значение для слепого имеет культура поведения. Некоторые считают, что не имеет значения, как сидеть по отношению к человеку, с которым разговариваешь, повернувшись в полоборота или как-то иначе. А между тем, это вопрос культуры, правил хорошего тона. Рекомендуется оборачиваться в сторону говорящего. Необходимо постоянно следить за позой, осанкой в разных положениях. Даже у потерявших зрение в зрелом возрасте – иногда вырабатываются нежелательные привычки и позы. Одни низко склоняют голову, другие, наоборот, высоко запрокидывают ее, как будто что-то высматривают наверху. Третьи склоняют голову на бок. Эти привычки вырабатываются непроизвольно, незаметно для самих слепых, а вовремя им никто об этом не сказал. В то же время не надо стремиться к тому, чтобы держаться в строго вертикальном положении и походить на человека, про которого говорят «аршин проглотил». У каждого должна быть своя естественная походка, своя манера держаться. Иногда стоит обратиться к незнакомому человеку, чтобы спросить, в порядке ли у вас костюм, платье, прическа. Зрячий может тактично, по своей инициативе, указать слепому на какой-то дефект, недостаток в его туалете. Незрячий никогда не обидится, наоборот, он будет очень признателен за такую подсказку. За столом. Неумение пользоваться самостоятельно столовыми приборами или неуверенность в своих приемах приводит некоторых слепых к тому, что они стесняются ходить в гости, ресторан и так далее. Оказавшись в ресторане или в столовой, они выбирают не те блюда, которые им больше нравятся, а те, с которыми легче справиться при еде. Большой премудрости здесь нет. Все зависит от тренировки, от систематических упражнений. Дома под наблюдением зрячих членов семьи, в ШВТС под руководством преподавателей, а также от качества обучения в школах-интернатах слепых детей. Кстати сказать, в школах еще недостаточно уделяют внимание домоводству и сервису. Необходимы элементарные знания сервировки стола. Сервировать стол – это значит разумно и красиво расставить на нем посуду и расположить столовые приборы. Порядок сервировки стола – это не прихоть той или иной хозяйки. Он выработан годами, продиктован требованиями гигиены и необходимостью обеспечить сидящих за столом наибольшими удобствами.